суббота. Сердце у меня все еще колотится. Я все еще извиваюсь и тихонько мычу от вспоминаемой неловкости. Вид со спины. Полоска золотистой кожи между белой майкой и белыми трусиками. Перегнувшись через подоконник, она обрывает машинально листья с тополя, доходящего до окна, увлеченная стремительной беседой с мальчиком, разносящим газеты, кажется, Кеннет Найт, который стоит внизу, только что пустив свернутый Рамсдель Джорнал звучным, точно рассчитанным швырком на ступень нашего крыльца. Я начал к ней подкрадываться искалеченной караморой, как выражаются пантомимисты. Мои конечности были выгнутыми поверхностями, между которыми, скорее, чем на которых, я медленно подползал, пользуясь каким-то нейтральным средством передвижения. Подбитый паук Гумберт. Мне потребовалось бог знает сколько времени, чтобы добраться до нее. Я ее видел как бы через суживающийся конец подзорной трубы, и к ее тугому затку приближался как паралитик с бескостными вывороченными членами, движимый ужасным напряжением воли. Наконец я оказался как раз позади нее. Но тут мне явилась несчастная мысль высказать мнимое озорство, тряхнуть ее за шиворот, что ли, дабы скрыть свою настоящую игру. И она кратко и визгливо сказала: «Отстаньте!» Что было пригрубо. И жутко осклабясь, Гумберт смиренный отступил. Меж тем, как дрянная девчонка продолжала верещать, склоняясь над улицей. Но теперь послушайте, что произошло потом. После завтрака я полулежал в низком садовом кресле, пытаясь читать. Вдруг две ловкие ладошки легли мне на глаза. Это она подкралась сзади, как бы повторяя в порядке балетных сцен мой утренний маневр. Ее пальцы, старавшиеся загородить солнце, просвечивали кармином, и она судорожно хохотала и дергалась так и сяк, пока я закидывал руку то в сторону, то назад, не выходя при этом из лежачего положения. Я проезжал рукой по ее быстрым и как бы похохатывающим ногам, и книга соскользнула с меня, как санки, и миссис Гейс, прогуливаясь, подошла и снисходительно сказала: «А вы просто шлепните ее хорошенько, если она вам мешает в ваших размышлениях. Как я люблю этот сад!» — продолжала она без восклицательного знака. «А это солнце, разве это не рай?» Вопросительный знак тоже отсутствует. И со вздохом притворного блаженства несносная дама опустилась на траву и загляделась на небо, опираясь на распяленные за спиной руки. И вдруг старый серый теннисный мяч прыгнул через нее, и из дома донесся несколько надменный голос Лолиты: «Пардон, мама, я не в тебя метила». «Разумеется, нет, моя жаркая, шелковистая прелесть.